Часть шестая. 1170-1174. Глава 17. Кингсбридж все разрастался. Городу давно стало тесно в старых пределах, где теперь оставалось меньше половины домов. Лет пять назад по решению приходского совета построили новую стену, которая включила в себя пригороды, а за ней тут же возникли новые. На лугу за рекой, где горожане устраивали гуляния на праздник урожая или Иванов день, появилась небольшая деревушка, которую назвали Ньюпорт. Первый день Пасхи выдался холодным. Шериф Уильям Хамли проследовал через Ньюпорт и по каменному мосту въехал в так называемый старый город. В этот день должны были освещать новый собор. Уильям прошел через гигантские городские ворота и поднялся по недавно вымощенной главной улице к монастырю. Здания по обе стороны были каменные, первые этажи занимали лавки, а наверху располагались жилые помещения. Кингсбридж стал больше, деловитее и богаче, чем Ширинг, с горечью признал шериф. Поднявшись до конца улицы, он повернул к монастырскому двору. Глазам его открылось то, что стало причиной взлета Кингсбриджа и упадка Ширинга — собор. У него перехватило дыхание. Высокий неф поддерживал ряд изящных, словно паривших в небе опор. С западной стороны собор украшали три портика, похожих на гигантские врата. А вверху шел ряд высоких островерхих окон с тонкими башенками по обеим сторонам. Таким автор представил себе свое творение 18 лет назад, и вот сегодня, воплощенное в камне и стекле, оно поражало воображение. До сих пор подобных зданий в Англии не было. По воскресеньям здесь по-прежнему шумел рынок, и всю площадь перед главным входом занимали торговые ряды. Уильям спешился, передал поводья Уолтеру и захромал к двери. Ему было 54, он располнел, его мучили постоянные подагрические боли. Из-за этих болей Уильям почти постоянно пребывал в состоянии сильного раздражения. Внутри собор вообще ошеломлял. Неф был выполнен в том же стиле, что и трансепты, однако зодчий сделал более легкой его отделку, более тонкими, изящные колонны и более широкими окна. Но особенно поразило Уильяма другое. Он давно слышал о цветном стекле, метод изготовления которого Джек Джексон привез из Франции. Уильям не понимал, почему об этом столько говорили. Ему представлялось, что окна с цветными стеклами будут выглядеть как гобелены и живописные полотна. Теперь он понял, что это такое. Солнечный свет, пробиваясь через цветное стекло, заставлял его сиять, и эффект получался удивительный. Собор был полон людей, которые, задрав головы, неотрывно смотрели на окна. Картинки из цветного стекла представляли библейские истории, сцены ада и рая, святых и пророков, апостолов, а также некоторых жителей Кингсбриджа, которые, очевидно, внесли свой вклад в это великолепие, и теперь красовались в окнах собора. Пекаря, несущего поднос с караваями хлеба, кожевника с охапками шкур, каменщика с циркулем и нивелиром. «Да, Филипп изрядно поживился за счет этих святых на стеклышках», — с горечью подумал Уильям. На пасхальной службе народу было полно. К тому же, как это обычно бывает, и рынок просочился под крышу собора, так что Уильяму, пробиравшемуся сквозь толпу покупателей и продавцов, без конца предлагали то холодного пива, то горячего хлеба, а какая-то девица за 3 пенса готова была тут же у стены задрать юбку. Священники постоянно противились торговле в стенах храмов, но их призывы никто не слышал. Уильям обменивался приветствиями с самыми влиятельными людьми графства. Но, несмотря на столпотворение, мысли его были обращены к тянувшейся под крышей линии аркад с бесконечной чередой арок и окон, простенков, украшенных лепниной, ребер свода. Казалось, собор был устремлен к небесам, каждой деталью лишний раз напоминая, для чего предназначено это здание. Пол был выложен камнем, колонны выкрашены, все окна застеклены. Кингсбридж и его монастырь были богаты, и собор словно символизировал их процветание. В маленьких часовнях, в трансептах, подсвечники были покрыты золотом, а распятия инкрустированы драгоценными камнями. Горожане были под стать собору, на многих были богатые цветные туники с серебряными пряжками и брошами, а на пальцах золотые кольца. Взгляд Уильяма упал на Алину. Сердце, как всегда, на мгновение замерло. Она была по-прежнему красива, хотя ей было уже под 50. Ее кудрявые темные волосы были чуть короче пострижены, но как будто слегка потускнели. В уголках глаз появились приятные морщинки. Она слегка располнела, но от этого не стала менее желанной. На ней была голубая накидка с красной каймой и такого же цвета кожаной туфли. Она была окружена почтительным вниманием. Хотя она была не графиней, а лишь сестрой графа, Ричард, похоже, надолго обосновался на земле обетованной. Все относились к ней как к госпоже. Она держалась как королева. При виде Алины Уильям почувствовал, как в нем закипает ненависть. Он разорил ее отца, бесчестил ее, отнял замок, сжег ее запасы шерсти и заставил Ричарда покинуть страну, но всякий раз, полагая, что сокрушил ее, он видел, как она вновь поднималась все выше и выше, к власти и богатству. Только теперь постаревший, страдающий от ожирения и подагры Уильям понял, что всю жизнь был околдован этой женщиной. Рядом с Алиной стоял рыжеволосый мужчина, которого Уильям сперва принял за Джека, но, присмотревшись внимательнее, понял, что это должно быть его сын. Одет тот был как рыцарь, на поясе висел меч. Отец стоял подаль, он был пониже ростом, на голове, со лба появились залысины. Если Уильяму не изменяла память, муж был лет на 5 моложе Алины, но и у него вокруг глаз уже появились морщинки. Джек оживленно беседовал с молодой женщиной, судя по всему, дочерью. Она была очень похожа на Алину и так же хороша, только роскошные волосы собраны сзади в тугую косу и одежда совсем простая. Если под этой землистого цвета туникой скрывается такое же роскошное, как у матери тело, она явно не хочет, чтобы об этом узнали. Уильям почувствовал, как его охватывает злоба при виде этой благополучной, благородной и счастливой семьи. Все, чем они располагали, должно было принадлежать ему, но он еще не оставил мысль о мести. Хор из почти сотни монахов запел, заглушив все разговоры и крики торговцев. В церковь во главе процессии вошел приор Филипп. «Никогда не видел так много монахов сразу», — подумал Уильям. Монастырь вырос вместе с городом. Филиппу было около 60, он почти совсем облысел, располнел, некогда худое лицо округлилось. Неудивительно, ведь он был собой доволен. Освящение этого собора он ждал с того самого дня, когда впервые появился в Кингсбридже, то есть 34 года. По храму пронесся шепот, когда в дверях появился епископ Уоллерон в пышном облачении. На бледном угловатом лице застыло выражение полного безразличия к происходящему, хотя Уильям знал, что сейчас творилось в душе у епископа. Этот собор символизировал победу Филиппа над Уоллероном. И хотя Уильям ненавидел Филиппа, ему доставляло истинную радость видеть, как унижен надменный епископ. Уоллерон был теперь редким гостем в Кингсбридже. В Ширинге, наконец, построили новый храм с часовней в память о матери Уильяма. И хотя он не шел ни в какое сравнение с этим собором, Уоллерон избрал его местом для своей епархии. Но собор в Кингсбридже, несмотря на все его усилия, стал кафедральным. Три десятилетия длилось противостояние епископа и приора, но в конце концов Филипп одержал победу. Их отношения чем-то напоминали отношения Уильяма и Алины. В обоих случаях слабость и совестливость одержали верх над силой и жестокостью. Уильям знал, что никогда не сможет этого понять. Епископ обязан был присутствовать на освящении нового собора. Могло показаться странным, если бы он не приехал приветствовать собравшихся на церемонию знаменитых гостей. Из соседних епархий прибыли несколько епископов, а также влиятельные аббаты и приоры. Архиепископ Кентерберийский Томас Бекет прибыть не смог. Он рассорился со своим старым другом, королем Генрихом. Ссора была такой пылкой и ожесточенной, что архиепископ вынужден был бежать из страны и искать убежище во Франции. Спор вышел из-за разного толкования целого ряда законов, но причина была одна. Разногласие в вопросе, какой должна быть власть короля, ограниченной или абсолютной. Примерно об этом и Уильям не раз спорил с Филиппом. Хамли считал, что граф может всегда поступать, как считает нужным, на то он и граф. Таким же хозяином хотел себя видеть в королевстве и Генрих. А приор Филипп и Томас Бекет оба склонялись к тому, чтобы власть правителей была ограничена. Епископ Уоллерон был из тех духовных лиц, что принимают в сторону правителей. Власть в его понимании для того и давалась, чтобы ею пользоваться. Поражения, которые он терпел на протяжении трех десятилетий, не поколебали в нем уверенности в том, что его руками осуществляется воля Господа, как не убавили решимости и дальше исполнять свою святую обязанность. Уильям не сомневался, что епископ, участвуя в освящении собора, не оставляет мысли о том, как отравить Филиппу торжественный момент. Уильям решил походить, так как стоять ему было гораздо труднее. В храм Ширинга Уолтер приносил ему стул, чтобы можно было дать отдых ноющим ногам, а то и вздремнуть. Здесь же люди разговаривали друг с другом, живо обсуждали свои дела. Уильям неспешно прохаживался среди собравшихся, заискивая перед сильными мира сего, вызывая трепет у слабых и внимательно прислушиваясь к разговорам. Былого страха у людей его появление не вызывало, но как шерифа его побаивались и к его мнению относились с почтением. Богослужение длилось бесконечно долго. В какой-то момент монахи обошли собор снаружи, окропив стены святой водой. Ближе к окончанию службы Филипп объявил о назначении нового помощника приора. Им стал брат Джонатан, монастырский сирота. Ему было уже лет 35, и своим необычайно высоким ростом он все больше напоминал Филиппу Тома-строителя. Когда церемония освящения подошла к концу, знатные гости задержались в южном нефе, остальные ждали их во дворе. Уильям, прихрамывая, присоединился к толпе. Были времена, когда он держался на равных с епископами, а теперь вынужден отвешивать поклоны, искать знакомства с рыцарями и мелкими землевладельцами. Епископ Уоллерон неожиданно отвел его в сторону и спросил. «Кто этот новый помощник приора?» «Монастырский сирота», — ответил Уильям. «Всегда ходил в любимчиках у Филиппа. Слишком молод для такого поста. Филипп был еще моложе, когда стал приором». Уоллерон выглядел задумчиво. «Монастырский сирота», — проговорил он. «Напомни-ка подробнее. Когда Филипп приехал в наши края, он привез с собой младенца». Лицо Уоллерона прояснилось, он вспомнил. «Боже милостивый! Ну, конечно! Я совсем забыл о ребенке Филиппа. Как мог я забыть такое? Больше 30 лет прошло. Кому это сейчас интересно?» Епископ покинул Уильяма презрительным взглядом, который всегда был так ненавистен шерифу и который, казалось, говорил: «Бык ты безмозглый, неужели даже такие простые вещи до тебя не доходят?» Уильям почувствовал ноющую боль в колене и переступил с ноги на ногу, чтобы стало полегче. «Откуда взялся ребенок?» — спросил Уоллерон. Уильям, с трудом проглотив обиду, ответил. «Если мне не изменяет память, его нашли неподалеку от лесного монастыря, где раньше жил Филипп». «Так-так, уже лучше!» В голосе Уоллерона замучал азарт охотника. Уильям все еще не улавливал хода его мысли. «Ну и?» — угрюмо спросил он. «Тебе не кажется, что Филипп воспитывал ребенка так, как если бы это был его сын?» «Вроде того». «А теперь сделал помощником приора». «Джонатана избрали монахи на собрании капитула. Мне кажется, они его очень уважают». «Если человек становится помощником приора в 35, со временем ему открывается прямая дорога в приора». Уильям не стал повторять своего «ну и», а просто ждал, как несмышленый ученик, что Уоллерон все объяснит сам. «У меня нет сомнения, что Джонатан — сын Филиппа», — наконец произнес епископ. Уильям засмеялся. Он ожидал от Уоллерона глубокой мысли, а тот выдал такую чепуху. Уильяму приятно было видеть, как покраснело бледное лицо епископа. «Никто из тех, кто знает Филиппа, в это не поверит», — сказал шериф. «Он родился-то сухим поленом. Надо же придумать такое». И снова засмеялся. Епископ уверовал, что он умнее всех, но на этот раз здравый смысл ему изменил. Взгляд Уоллерона был холоден, как лед. «Говорю тебе, у Филиппа была любовница, когда он управлял лесным монастырем. Потом он стал приором в Кингсбридже и вынужден был ее оставить. Она не захотела растить ребенка без отца и подбросила его Филиппу. А тот, будучи чувствительной натурой, счел себя обязанным позаботиться о ребенке и выдал его за найденыша». Уильям замотал головой. «Невероятно», — бормотал он. «Будь это кто-нибудь другой, поверил бы, но Филипп никогда». «Если ребенок подброшен», — настойчиво продолжал Уоллерон, «как приор докажет, что он его нашел?» «Не докажет», — согласился Уильям. Он посмотрел в сторону южного поперечного нефа, где стояли Филипп и Джонатан. Они беседовали с епископом Херфордским. «Но ведь они даже не похожи». «Ты тоже не похож на свою мать», — сказал Уоллерон. «И слава богу». «И какой от всего этого прок?» — сказал Уильям. «Что ты собираешься предпринять?» «Обвиню его перед церковным судом», — ответил епископ. «Это совсем другое дело. Никто из знавших Филиппа не поверил бы обвинениям Уоллерона, но судья, впервые попавший в Кингсбридж, мог счесть их вполне правдоподобными». Уильям с неохотой признал, что затея Уоллерона не столь уж глупа. Как обычно, тот оказался проницательнее его самого. Вид у епископа сейчас был вызывающе самодовольный, но Уильям не реагировал. Так его увлекла мысль о возможном крахе Филиппа. «Боже праведный!» — нетерпеливо сказал он. «Ты и вправду думаешь, что это возможно?» «Все зависит от того, кто будет судьей. Но тут я кое-что смогу предпринять». «Интересно», — Уильям посмотрел на Филиппа, который стоял в нефе вместе со своим долговязым протеже и торжествующе улыбался. Через широкие окна на них струился переливающийся всеми цветами радуги свет, и оба были похожи на сказочные видения. «Прелюбодеяние и кумовство», — ликующе произнес Уильям. «О, Боже! Если нам удастся вменить это Филиппу, — с наслаждением сказал Уоллерон, — нашему проклятому приору придет конец». Ни один здравомыслящий судья, возможно, не признал бы Филиппа виновным. Правда состояла в том, что приору никогда не приходилось тратить слишком много усилий, преодолевая зуб плоти. Из исповеди он знал, что не для всех монахов борьба с искушением завершалась победой. Не так было у него. Было время, лет 18, когда он мучился от греховных снов, но продолжалось это недолго. На протяжении почти всей жизни воздержание не представлялось ему проблемой. Он ни разу не вступал в связь с женщиной, а теперь, возможно, был уже и стар для таких вещей. Церковь, однако, отнеслась к обвинениям очень серьезно. Филиппу предстояло держать ответ перед церковным судом. На слушании должен был присутствовать архиепископ Кентерберийский. Уоллерон хотел провести суд в Ширинге, но Филипп воспротивился этому, и решено было, что суд состоится в Кингсбридже, который к тому же был отныне кафедральным городом. В доме приора должен был остановиться архидиакон, и Филипп освободил его от своих личных вещей. Он никогда не был замешан в прелюбодеянии, из чего следовало, что и в кумовстве его никак нельзя обвинить. Не может же человек способствовать продвижению своего сына, если у него его нет. И все же он спрашивал себя, не ошибся ли, выдвинув Джонатана на столь важный пост. Возможно, думал он, подобно тому, как нечестивые мысли являются предвестником более тяжкого греха, так и благосклонность по отношению к любимому сироте может оказаться неосознанным проявлением кумовства. И хотя монахам неведомы радости семейной жизни, Джонатан всегда был для Филиппа как родной. Приор назначил его келлерем, когда тот был еще юношей, а теперь вот выдвинул в помощники приора. «Неужели я сделал это для собственного удовольствия?» Вопрос этот не давал Филиппу покоя. «Да, так оно и есть», — решил он. Ему всегда доставляло огромную радость наблюдать, как мальчик рос, учить его уму-разуму, видеть, как быстро тот усваивает премудрости монастырской жизни. Но даже если бы Филипп не испытывал подобных чувств, Джонатан, без сомнения, был бы самым способным и самым дельным человеком в монастыре. Своим умом, благочестием, богатым воображением и совестливостью он снискал всеобщую любовь и уважение. Воспитанный в стенах монастыря, он не знал другой жизни и никогда не жаждал свободы. Филипп и сам вырос в аббатстве. Из монастырских сирот, считал он, получаются самые лучшие монахи. Он положил в сумку книгу «Евангелие от Луки. Кладезь мудрости». К Джонатану он действительно относился как к сыну, но никаких грехов, заслуживающих осуждения церковным судом, не совершал. Обвинение было нелепым. К несчастью, оно само по себе грозило неприятностями, подрывало авторитет приору. Найдутся такие, кто хорошо запомнит обвинение, а вердикт суда забудут. И когда Филипп в очередной раз произнесет «Заповедью запрещено возжелать жену ближнего своего», кто-нибудь из прихожан подумает, а сам-то в молодости не отказывал себе в этом удовольствии. В комнату, тяжело дыша, быстро вошел Джонатан. Филипп нахмурился. Помощнику приора не пристало врываться к нему в таком виде. Он готов был уже напомнить о достоинстве служащего храма, когда Джонатан выпалил. «Архидиакон Питер уже прибыл!» «Хорошо, хорошо», — смягчился приор. «Я уже почти собрался». И протянул ему сумку. «Отнеси это в общую опочивальню и прошу, не носись повсюду, сломя голову. Монастырь, обитель покоя и мира». Джонатан принял и сумку, и упрек приора, но все же сказал. «Не нравится мне, как смотрит архидиакон». «Я уверен, он будет справедливым судьей, а большего нам и не надо», — ответил Филипп. Дверь снова открылась, и вошел архидиакон. Он был высок и поджар, на вид ровесник приора, с редеющими седыми волосами и высокомерным выражением лица. Филиппу показалось, что раньше они встречались. Он протянул для приветствия руку и сказал: «Я приор Филипп». «Я знаю тебя», — мрачно ответил архидиакон. «Ты разве меня не помнишь?» Суровый тон гостя заставил Филиппа вспомнить. Сердце на мгновение замерло. Перед ним стоял его заклятый враг. «Архидиакон Питер», — с трудом произнес приор. «Питер из Ворогама». «От него никогда не ждали ничего хорошего», — рассказывал Филипп Джонатану вскоре после встречи с архидиаконом, которого оставил устраиваться поудобнее в своем доме. «Вечно говорил, что мы мало работаем, слишком сытно едим, что службы у нас чересчур короткие, а я, дескать, этому потворствую. Уверен, он сам хотел стать приором. Это было бы для всех катастрофой. Тогда я поручил ему раздавать милостыню, ему пришлось проводить большую часть времени вне обители. Я устроил так, чтобы избавиться от него. Так было лучше для монастыря и для него самого, но, не сомневаюсь, он до сих пор меня ненавидит, хотя прошло уже 35 лет. Филипп вздохнул. Когда мы ездили с тобой в обитель святого Иоанна, что в лесу, я слышал, что он подался в Кентербери. И вот теперь именно он будет меня судить. Они вошли в аркаду монастыря. Погода стояла удивительно мягкая, солнце было теплым, но не жарким. 50 мальчиков из трех классов учились читать и писать, их приглушенное бормотание слышалось в освещенном солнцем дворе. Филипп помнил времена, когда в монастырской школе училось всего 5 учеников под руководством дряхлого наставника. Сколько же ему удалось сделать за эти годы? Построен новый собор, некогда убогий, вконец разорившийся монастырь превратился в процветающий деловой центр графства, а Кингсбридж вырос в настоящий город. В церкви сейчас более сотни монахов служили литургии. С того места, где он сидел, Филипп мог видеть восхитительно красивые разноцветные окна второго яруса. За спиной у него стояло новое каменное здание библиотеки, где хранились сотни книг по теологии, астрономии, этике, математике, одним словом, по всем областям знания. Монастырские земли и угодья, на которых работали умелые и трудолюбивые люди, кормили не только монахов, но и сотни крестьян. Разве могло ложное обвинение перечеркнуть все сделанное? Неужели процветающий богобоязненный монастырь будет отдан в чужие руки ставленнику епископа Уоллерона вроде архидиакона Болдуина или самоуверенного болвана Питера из Уоррагама, которые очень скоро доведут его до разорения и упадка? Неужели от огромных отар останется лишь горсточка облезлых овец, крепкие хозяйства в неумелых руках захереют, библиотечные книги будут пылиться за ненадобностью, а красивейший собор разрушаться от сырости? «Господь помог мне многого достичь», — думал Филипп. «Неужели он допустит, чтобы все пошло прахом?» «И все-таки вдруг архидиакон Питер не сочтет тебя виновным?» — спросил Джонатан. «Думаю, сочтет», — с грустью сказал Филипп. «Говоря по совести, как он может? Похоже, он всю жизнь копил на меня обиду. Ему представился случай доказать, что я грешен, он же всегда оставался праведником. Уоллерон каким-то образом прознал о наших отношениях и постарался сделать так, чтобы судьей назначили именно Питера. Но нет же никаких доказательств. Они ему и не нужны. Он выслушает обвинение, потом защиту, помолит Всевышнего о наставлении и объявит свой вердикт. Но Бог может дать ему правильный ответ. Питер пропустит его мимо ушей. Он никогда не умел слушать. И что же будет? «Я буду смещен», — угрюмо произнес Филипп. «Они могут оставить меня здесь простым монахом, чтобы остаток дней я замаливал свой грех, но это маловероятно. Скорее всего, я буду изгнан, чтобы исключить любое мое влияние на жизнь монастыря». «И что же дальше?» «Дальше, конечно, должны состояться выборы. И тут, к сожалению, на первый план выходит политика. Король Генрих, как тебе известно, разошелся во взглядах с архиепископом кентерберийским Томасом Беккетом, и тот вынужден искать убежище во Франции. Половина архидиаконов присоединились к нему. Остальные встали на сторону короля. Питер, ясное дело, из последних. А епископ Уоллерон всегда держался короля. Он и предложит кандидатуру на пост приора, который устроит кентерберийских архидиаконов и самого Генриха. Думаю, что местным монахам трудно будет ему противостоять». «И кто может оказаться этим кандидатом?» «У епископа, не сомневаюсь, есть кто-то на примете. Может быть, архидиакон Болдуин, а может и Питер из Уоррагама». «Мы должны что-то предпринять, чтобы помешать этому», — воскликнул Джонатан. Филипп кивнул. «Но все складывается против нас. Мы ничего не сможем сделать, чтобы изменить ситуацию. Единственное...» «Что?» — нетерпеливо спросил Джонатан. Все казалось настолько безнадежным, что Филипп решил не искушать судьбу. Зачем вселять в душу Джонатана напрасную надежду, чтобы тот потом испытывал разочарование? «Ничего», — отрезал приор. «Что ты хотел сказать?» Филипп еще и сам не вполне понял. «Если бы удалось неоспоримо доказать мою невиновность, Питер не смог бы вынести мне обвинительный вердикт». «Но что может послужить доказательством?» «Видишь ли, простым отрицанием трудно что-либо доказать. Нам остается одно — найти твоего настоящего отца». «Точно! Ты прав! Мы найдем его!» — обрадовался Джонатан. «Подожди, остынь немного», — сказал Филипп. «Я пытался сделать это. Теперь, по прошествии лет, сделать это еще сложнее. Но Джонатана не так-то просто было остановить. Неужели нет никакой зацепки, откуда я мог появиться?» «Боюсь, что нет». Филипп вдруг почувствовал себя виноватым в том, что разбудил у Джонатана надежды, которые могли оказаться неосуществимыми. Хотя тот не мог припомнить своих родителей, ему всегда было больно думать о том, что они его бросили. Теперь Джонатан изо всех сил стремился разгадать эту тайну и найти доказательства того, что родители его любили. Филипп же был уверен, что ничего, кроме разочарования, эти попытки не принесут. «Ты спрашивал людей, которые жили неподалеку от того места, где меня нашли?» — спросил Джонатан. Там на многие мили вокруг ни одной живой души. Тот монастырь стоял далеко в лесу. Родители твои, наверное, приехали издалека, может, из Винчестера. Я там везде побывал. И тебе в то время не встречались никакие странствующие люди, не унимался Джонатан? Нет, Филипп нахмурился. Правду ли он сказал? Бессвязные мысли кружили у него в голове. В день, когда нашли новорожденного, он покинул лесной монастырь, чтобы отправиться во дворец епископа, и по пути разговорился с какими-то людьми. Внезапно он вспомнил. «Да, действительно, как же я забыл. Мне попался по пути Том Строитель со своей семьей». «Ты никогда не рассказывал об этом?» — удивился Джонатан. «Я не придал этому значения. Да и сейчас, думаю, это не так важно. Они повстречались мне день или два спустя. Я расспросил их, и они сказали, что не видели никого, кто мог бы быть отцом или матерью найденыша». Джонатан приуныл. Филипп волновался, что поиски обернутся для Джонатана двойным разочарованием. Он ничего не узнает о родителях и не сможет доказать невиновность своего приора. Но Джонатан не сдавался. «И все-таки, что они делали в лесу?» — упорствовал он. «Том шел во дворец епископа. Он искал работу. Так они и оказались в Кингсбридже. Я хочу с ними поговорить». «Тома и Альфреда нет в живых. Эллен живет в лесу, и один Господь знает, когда она снова появится. Правда, ты можешь поспрашивать у Джека или Марты. Надо попробовать». Может, он и прав. Энергия юности бьет в нем через край, но сам Филипп уже мало на что надеялся. «Попробуй», — сказал он. «Я уже стар, да и силы не те, иначе сам бы догадался. Поговори с Джеком. Надежда невелика, но больше нам не за что зацепиться». Чертеж витража в натуральную величину и в красках был сделан на огромном столе, специально вымытым пивом, чтобы краски не растекались. На рисунке — генеалогическое древо Христа. Салли взяла маленький кусочек стекла рубинового цвета и наложила на фигуру одного из царей Израилевых. Джек не знал его имени, он всегда путался в библейских сюжетах. Она окунула тонкую кисть в разведенный в воде мел и обвела по контуру изображение царя — плечи, руки, одеяние. На огне у стола разогревался железный прут с деревянной ручкой. Она взяла его и быстро, но осторожно провела раскаленным кончиком по начертанному мелом контуру. Стекло треснуло точно по линии. Подмастерье аккуратно подхватил стекло и принялся обтачивать острые края. Джеку нравилось наблюдать, как работает его дочь. Движения были скорыми, но точными и выверенными. Маленькая девочка, она поражалась работе стекольщиков, которых Джек привез из Парижа, и с тех пор твердила, что непременно хочет заниматься тем же, когда вырастет. И выбору своему не изменила. Джек не без грусти замечал, что люди, впервые попадавшие в новый собор, больше восторгались витражами Салли, чем работой ее отца. Подмастерье вернул ей обработанное стекло, и она стала прорисовывать на нем складки одеяния краской, приготовленной из порошка железной руды, мочи и гумиарабика. Плоское стекло стало обретать объем, словно на него небрежно набросили ткань. Руки у Салли были поистине золотые. Она закончила рисунок и положила стекло рядом с другими на железный противень, покрытый известью. Теперь она поставит его в печь и краску прижжет к стеклу. Салли взглянула на Джека, одарила его ослепительной улыбкой и взяла новое стекло. Но ему нужно было уходить. Он мог часами наблюдать за ее работой, однако у него были кое-какие дела. Как сказала бы Алина, Джек был помешан на своей дочери. Когда он смотрел на нее, он испытывал удивление от того, что благодаря ему на свет появилась эта умная, независимая молодая женщина. Он страшно гордился, когда видел, каким мастером стала Салли. По иронии судьбы, он всегда хотел, чтобы строителем стал Томми. Ему удалось уговорить сына поработать вместе с ним, но того тянуло к земле, лошадям, охоте. Он с удовольствием учился владеть мечом, словом, увлекался всем тем, к чему Джек всегда оставался равнодушным. В конце концов, отец оставил его в покое. Томми успел послужить оруженосцем у одного из местных лордов, был посвящен в рыцари. Алина подарила ему небольшое поместье из 5 деревень. Томми женился на младшей дочери графа Бэдфорда, и у них уже было 3 детей. Джек стал дедом, а Салли в свои 25 все еще была не замужем. В ней было много от бабушки, она тоже привыкла во всем полагаться только на себя. Джек обошел западную часть собора и глянул на башенки-близнецы. Они были почти готовы, а из кузницы в Лондоне уже везли огромный бронзовый колокол. Сейчас у него почти не было работы. На стройке, где раньше под его началом трудилась целая армия каменщиков и плотников, укладывавших аккуратными рядами тяжелые камни и делавших опалубку, теперь осталась лишь горстка резчиков и маляров, занимавшихся тонкой отделкой и изготовлением мелких деталей. Статуй для ниш, орнаментов, золоченных крыльев ангелов. Новых проектов почти не было, разве что иногда приходилось делать чертеж новой монастырской постройки, библиотеки, дома собраний капитула, приюта для паломников, прачечной или помещения для переработки молока. В свободное время Джек стал вновь, после долгих лет, заниматься резьбой по камню. Ему не терпелось поскорее снести алтарь, построенный еще Томом, чтобы на его месте возвести заново восточную часть собора по своему собственному замыслу. Но приор Филипп хотел еще хотя бы год полюбоваться законченным храмом, прежде чем начинать новое строительство. Возраст давал себя знать, и Джек боялся, что старик может так и не увидеть нового алтаря. «Однако работа будет продолжена и после смерти приора», — подумал Джек, завидев приближавшуюся к нему со стороны кухонного дворика долговязую фигуру Джонатана. Он будет хорошим приором, возможно, не хуже, чем Филипп. Джек был доволен, что сохранится преемственность. Так можно строить планы. «Джек, меня очень тревожит этот церковный суд», — начал Джонатан без всяких предисловий. «Я-то думал, вся эта возня яйца выеденного не стоит», — сказал Джек. «И мне так казалось, но тут выяснилось, что архидиакон — давний враг приора Филиппа». «Вот черт! Но ему наверняка не удастся доказать, что тот виновен. Он сделает все, что захочет». Джек покачал головой. Он не перестал удивляться, как люди, подобные Джонатану, могли продолжать верить в Святую Церковь, когда она так безбожно коррумпирована. «И что ты собираешься делать?» «Единственное, чем мы можем доказать его невиновность, это найти моих родителей». «Немного поздновато. Но это последняя надежда». Джек был растерян. Положение представлялось ему отчаянным. «Где ты думаешь начать поиски?» — спросил он. «Начну с тебя». «Ты был в окрестностях обители святого Иоанна, что в лесу, в то время, когда я родился». «Разве?» Джек не мог сообразить, куда клонит Джонатан. «Я жил в тех местах до 11 лет, и настолько же лет я тебя старше. Отец Филипп говорит, что встретил тебя, твою мать, Тома Строителя и его детей через день после того, как меня нашли». «Я помню. Мы тогда съели всю еду, мы голодали». «Напряги память». «Не видел ли ты кого-нибудь с грудным ребенком или, может быть, беременную женщину в тех местах?» «Подожди, подожди». Джек выглядел озадаченным. «Ты хочешь сказать, что тебя нашли возле обители святого Иоанна, что в лесу?» «Ну да, ты не знал?» Джек не мог поверить своим ушам. «Нет, этого я не знал», — медленно произнес он. У него даже голова закружилась. «Когда мы пришли в Кингсбридж, ты был уже здесь, и я, конечно, подумал, что тебя нашли здесь, неподалеку». Ему захотелось сесть и перевести дух. Вокруг высились кучи строительного мусора, и он уселся прямо на одну из них. «И все же», — Джонатан сгорал от нетерпения, — «ты видел кого-нибудь в лесу?» «О да», — сказал Джек. «Не знаю только...» «Как сказать?» Джонатан побледнел. «Ты что-то знаешь об этом, да? Что ты видел?» «Я видел тебя, Джонатан. Вот что я видел». У монаха от удивления отвисла челюсть. «Что? Как?» «Светало. Я охотился на уток. И вдруг услышал плач. Я обнаружил младенца, завернутого в старую драную накидку. Он лежал у затухавшего костра». Джонатан не сводил с него тревожного взгляда. «А дальше?» Джек склонил голову. Ребенок лежал на свежей могиле. У Джонатана комок застрял в горле. «Моя мать!» — Джек кивнул. У Джонатана в глазах стояли слезы, но он продолжал спрашивать. «И что ты сделал?» «Я побежал за своей матерью, но когда мы вернулись на место, мы увидели священника верхом на лошади. В руках у него был этот младенец». «Франциск!» — голос Джонатана дрожал. «Что?» — тот с трудом проглотил комок. «Меня нашел брат Филиппа, отец Франциск, священник». «А что он там делал?» «Ехал проведать своего брата в обители святого Иоанна, что в лесу. Туда-то он меня и отвез». «О, Боже!» Джек тоже уставился на высокого монаха, и слезы душили его. «Ты еще не знаешь всей правды», — подумал он. «А ты не видел кого-нибудь, кто мог бы быть моим отцом?» — спросил Джонатан. «Видел», — гордо произнес Джек. «Я знаю, кто он был». «Говори же», — прошептал Джонатан. «Том, строитель». Том! Монах тяжело опустился на землю. Моим отцом был Том-строитель? Да. Теперь я понял, кого ты мне напоминал. Ты и он — самые высокие люди из тех, кого я когда-либо встречал. Он всегда был добр ко мне, пока я был маленьким, — задумчиво сказал Джонатан. Часто играл со мной, любил меня. Я виделся с ним так же часто, как с приором Филиппом. Слезы бежали из его глаз. Это был мой отец. Мой отец! Он снова взглянул на Джека. Почему он бросил меня? Он решил, что ты все равно умрешь. У них не было молока, чтобы кормить тебя. Я знаю, они сами голодали. Им некому было обратиться за помощью. Они не знали, что поблизости находится монастырь. Кроме репы не было никакой еды, а от нее ты бы сразу умер. Но они любили меня. Джек видел тот день так ясно, словно все произошло лишь вчера. Затухающий костер, свежая земля на могиле и крохотное существо, сучащее ручками и ножками под старой рваной накидкой. Надо же, кто бы мог подумать, что из него вырастет верзила, который горько плачет сейчас, сидя на голой земле. — О да, они любили тебя, — сказал Джек. — Как же получилось, что никто никогда не говорил об этом? Тому было стыдно, — сказал Джек. Мать моя знала об этом, да и мы, дети, тоже догадывались, что произошло. И все же эта тема была под запретом. И потом, мы никогда не связывали того ребенка с тобой. Но Том должен был знать. Да. Почему же он не забрал меня к себе? Вскоре после того, как мы оказались здесь, моя мать оставила его, — сказал Джек, и грустная улыбка тронула его губы. Ей трудно угодить, прямо как Салли. Тому пришлось бы нанимать кормилицу, чтобы тобой заниматься. Мне кажется, он размышлял так. Почему бы не оставить малыша в монастыре? Ведь там о нем будет кому позаботиться. Джонатан кивнул. О, старый добрый Джонни 8 пенсов, упокой Господь его душу. Так Том мог больше времени проводить с тобой. Ты целыми днями носился по монастырскому двору, он как раз здесь работал. А если бы он забрал тебя к себе, вам бы пришлось намного реже видеться. Я думаю, с годами, пока ты рос монастырским сиротой и, кажется, был по-своему счастлив, Том приходил к мысли, что лучше все оставить как есть. Люди ведь посвящают своих детей Богу. Все это время я стремился узнать о моих родителях, — сказал Джонатан. Джек почувствовал, как у него сжалось сердце. Я пытался представить себя, как они выглядят, просил у Бога встречи с ними, спрашивал, любят ли они меня, почему бросили. Теперь я знаю, что мама умерла, дав мне жизнь, а отец до конца своих дней был рядом. Он улыбнулся сквозь слезы. Я не могу передать тебе, как я счастлив. Джек сам был готов разрыдаться. Чтобы скрыть смущение, он сказал. А ты очень похож на Тома. Правда? Джонатан был польщен. Разве ты не помнишь, каким он был высоким? Все взрослые казались мне высокими. Он был так же красив, как ты. Если ты когда-нибудь задумаешь отпустить бороду, люди могут принять тебя за Тома. Я помню день, когда он умер, — сказал Джонатан. Он водил меня по ярмарке, мы смотрели, как травили медведя. Потом я взобрался на стену алтаря, а когда надо было спускаться, перепугался. И Том мне помог. Потом он увидел, как приближаются люди Уильяма и запер меня в монастыре. В тот день я последний раз видел его живым. — Я помню, как он снимал тебя с алтаря, — сказал Джек. — Он хотел уберечь меня от опасности, — задумчиво произнес Джонатан. — А потом стал спасать других. — Он так любил меня. Джек вдруг сообразил. — Но ведь это может помочь Филиппу на суде, как ты думаешь? — Я забыл. — Конечно же. О, Боже! — Есть ли у нас неопровержимые доказательства? — спросил Джек. — Я видел младенца, видел священника, но не видел, как ребенка передали в монастырь. Франциск видел, но он брат Филиппа, и его свидетельства могут не принять во внимание. «Моя мать и Том были вместе в то утро», — сказал Джек, напрягая память. «Они говорили, что собираются искать того священника. Готов поклясться, они ходили в монастырь, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке. Если она скажет об этом в суде, это может решить дело». «Филипп считает ее ведьмой», — сказал Джек. «Захочет ли он, чтобы она выступила свидетелем?» Надо попробовать его уговорить. Правда, она тоже его ненавидит. Станет ли она свидетельствовать? — Не знаю, — сказал Джек. — Давай спросим у нее. — Прелюбодеяние и кумовство! — воскликнула мать Джека. — Филипп! — она рассмеялась. — Какая чушь! — Мама, это очень серьезно, — сказал Джек. — Даже если его посадить в бочку с тремя потаскухами, он к ним не притронется. просто не будет знать, что с ними делать. Джонатан был смущен. Над приором Филиппом нависла беда, даже если обвинения и звучат нелепо. «Но с чего мне помогать ему?» — сказала Эллен. «Он мне принес одни печали». Этого Джек и боялся. Мать так и не простила Филиппу, что тот разлучил ее с Томом. «Точно так же он поступил и со мной. Но я не держу на него зла. Почему бы и тебе не простить его?» «Я не из тех, кто прощает». «Хорошо, пусть не ради Филиппа. Сделай это для меня. Я хочу продолжать строить в Кингсбридже». «Но что? Собор уже построен. Новый алтарь на месте того, что возвел Том, в новом стиле». «О, ради бога, мама! Филипп хороший приор, и когда он уйдет, на его месте будет Джонатан. Но для этого нужно, чтобы ты пришла в Кингсбридж и выступила на суде». «Ненавижу суды», — сказала Эллен. «От них нельзя ждать ничего хорошего». От этого можно было сойти с ума. В ее руках была судьба Филиппа. Только она могла доказать его невиновность. Но мать Джека была упрямой старухой, и он боялся, что не сможет ее уговорить. Он решил сделать еще одну попытку. «Может, тебе трудно дойти до Кингсбриджа? Сколько тебе сейчас? 68?» 60. И перестань меня дразнить», — огрызнулась Эллен. «У меня сил побольше, чем у тебя, сынок». «Похоже», — подумал Джек. Ее волосы были белыми, как снег, лицо изрезали глубокие морщины, но удивительные золотистые глаза видели даже лучше, чем прежде. Стоило ей лишь взглянуть на Джонатана, как она сразу поняла, кто он такой. «Ну что же, мне нет нужды спрашивать, зачем ты здесь?» — спросила она, обращаясь к Джонатану. «Ты ведь теперь знаешь, откуда ты? Боже, подумать только. Ты такой же высокий, почти такой же широкоплечий, как твой отец». Она была все такой же независимой и своенравной. «Салли вся в тебя», — сказал Джек. Эллен это понравилось. «В самом деле?» — она улыбнулась. «Чем же?» «Такая же упрямая». «Хм!» — мать сердито посмотрела на сына. «Ничего, это пройдет». Джек решил попытаться ее уговорить. «Мама, пожалуйста, пойдем с нами в Кингсбридж. Умоляю тебя, скажи правду». «Не знаю, не знаю», — ответила она. — «Я хотел бы попросить тебя о другом», — сказал ей Джонатан. Джек с удивлением ждал, что скажет монах. Он боялся, что тот ляпнет что-нибудь такое, что не понравится Эллен. Достаточно было одного неосторожного слова, чтобы настроить ее против себя, тем более духовному лицу. Джек затаил дыхание. — «Ты можешь показать мне место, где похоронена моя мать?» — спросил Джонатан. Джек потихоньку выдохнул. Монах нашел единственную возможность растопить лед в сердце этой женщины. Эллен и вправду оттаяла. «Конечно, покажу. Я уверена, что найду то место». Джеку не хотелось терять время. Суд начнется утром, а им еще столько нужно успеть. Но он чувствовал, что не следует торопить судьбу. «Хочешь пойти туда прямо сейчас?» — спросила Эллен у Джонатана. «Да, конечно, если можно». «Хорошо». Она встала, накинула на плечи заячий мех. Джек хотел было сказать, что ей будет жарко, но передумал. Старикам часто бывает холодно даже в теплую погоду. Они покинули пещеру, где пахло лежалыми яблоками и костром, и через густые заросли, закрывавшие вход, выбрались на весеннее солнце. Эллен уверенно шла впереди, Джек и Джонатан следом, держа лошадей под уздцы. Джек заметил, что мать шагает медленнее обычного. Видно, сил у нее уже не так много, как кажется. Он этого места ни за что бы не нашел. Было время, когда он легко мог найти тропинку в чаще, как сейчас легко передвигался по улицам Кингсбриджа. Теперь лесные поляны все казались ему похожими, как страннику дома в незнакомом городе. Идя за матерью звериными тропами, Джек как будто что-то припоминал. Вот на этом огромном дубе он спрятался однажды от свирепого кабана. Вот садок для зайцев, который его кормил. А в этой протоке он голыми руками мог поймать жирную форель. Временами он понимал, где находится, а порой терялся, не в силах вспомнить того или иного места. С удивлением думал он о том, что когда-то лес был его домом, а все эти ручейки и заросли были столь же знакомы, как теперь стройплощадка. Мог ли он себе представить в те дни, как повернется его жизнь, какое будущее откроется впереди? Так они прошли несколько миль. Стоял теплый весенний день, и Джек уже взмок, а мать по-прежнему не снимала заячьей накидки. Наконец она вывела их на тенистую поляну. Джек заметил, как тяжело она дышит и каким угрюмым стал ее взгляд. Пора ей перебираться в город к своим. Надо непременно поговорить с ней об этом. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила. «Конечно», — коротко ответила Эллен. «Мы пришли». Джек оглянулся. Он не узнавал этого места. «Здесь похоронена моя мать?» — спросила Джонатан. «Да». «А где дорога?» — спросил Джек. Вон там. Осмотревшись, он почувствовал, как на него волной нахлынули воспоминания. Прямо перед ним стоял большой каштан. Сейчас дерево было покрыто крупными белыми соцветиями, похожими на свечи, которые уже начинали опадать, и с каждым порывом ветра легкое белое облако срывалось с ветвей и медленно опускалось на землю. «Марта рассказывала мне, как все было», — сказал Джек. «Они остановились здесь, потому что твоя мать не могла идти дальше». Том развел костер и сварил немного репы на ужин. Ничего другого у них не было. «Она родила тебя прямо здесь, на земле. Ты был очень здоровеньким, но с ней что-то случилось, и она умерла. Неподалеку от дерева возвышался небольшой поросший травой холмик. Смотри, — сказал Джек, — видишь?» Джонатан молча кивнул. «Вот ее могила». Пока Джек говорил, с дерева слетело еще одно белое облако, и лепестки цветов ковром накрыли холмик. Джонатан опустился рядом с ним на колени и начал молиться. Джек стоял молча. Ему вспомнилось, что он испытал, когда нашел в Шербуре своих родных, а Джонатану сейчас было во сто крат тяжелее. Наконец тот медленно поднялся с колен. «Когда стану приором, я построю на этом месте небольшой монастырь с часовенькой и приютом, чтобы ни одному страннику не пришлось здесь замерзнуть. Этот приют я поставлю в память о моей матери». Он взглянул на Джека. «Ты, наверное, не знаешь ее имени?» «Агнес», — ответила за сына Эллен. «Твою мать звали Агнес». Речь епископа Уоллорена звучала весьма убедительно. Он начал с того, как быстро продвигался Филипп по церковной иерархии. В 21 был простым келлорем в монастыре, в 23 стал настоятелем обители святого Иоанна, что в лесу, а в 28, необычно рано, занял место приора в Кингсбридже. Уоллорен упирал на молодость Филиппа, стараясь убедить суд, что такое раннее продвижение заронило в душу приора зерна высокомерия. Потом он подробно описал лесную обитель, отметив, что ее удаленность и уединенность от мира порождали у настоятеля чувство чрезмерной свободы и независимости. «Неудивительно, — сказал епископ, — что через 5 лет своего пребывания в качестве настоятеля лесного монастыря, при почти полном отсутствии надзора, этот неопытный, горячий молодой человек позволил себе связь с женщиной, которая родила от него ребенка». Слова Уоллорена звучали как приговор. В их правдоподобности мало кто мог усомниться. Филипп с трудом подавил желание его придушить. Затем Уоллорен рассказал, как Филипп привез Джонатана и Джонни 8 пенсов в Кингсбридж. «Монахи были встревожены, — сказал он, — когда новый приор появился в монастыре с младенцем и нянькой Джонни. И это была правда. На мгновение Филиппу вспомнилось прошлое, и он с трудом удержался от улыбки. Филипп часто играл с Джонатаном, когда тот был маленьким, — продолжал Уоллорен, — давал ему уроки, позже взял к себе в помощники, как поступил бы всякий мужчина по отношению к собственному сыну. «Джонатан тоже оказался не по годам шустрым, — сказал епископ. Когда умер Кадберт, Филипп назначил его келлорем, а ведь ему исполнился только 21 год. Неужели во всем монастыре, где живет больше сотни монахов, не нашлось никого, кроме этого мальчишки, кто мог стать келлорем? Или же Филипп предпочел свою родную плоть и кровь? Когда Милиус уехал приором в Гластонбери, он назначил Джонатана главным казначеем монастыря. Это в 24 года. Он что, самый мудрый, самый набожный из монахов или просто любимчик?» Филипп обвел взглядом зал суда. Они устроили его в южном поперечном нефе Кингсбриджского собора. Архидиакон Питер восседал на высоком резном стуле, похожем на трон. Съехались все приближенные Уоллорена, пришли все монахи из монастыря. Дела по хозяйству пришлось отложить, пока приор отвечал перед судом. Здесь же были все священники графства, включая и приходских из окрестных деревень. Своих представителей прислали соседние епархии. Вся религиозная община Южной Англии ждала вердикта суда. Собравшихся интересовали не прегрешение Филиппа, но исход решающего поединка между епископом Уоллореном и приором Кингсбриджа. Когда Уоллорен сел, Филипп дал клятву на Библии, начал рассказывать о том, что произошло в то зимнее утро много лет назад. Он поведал о давней ссоре с Питером из Ворогома, чтобы показать, что тот не может судить его непредвзято. Потом вызвал своего брата Франциска, чтобы тот рассказал, как нашел ребенка. Джонатана в городе не было. Он оставил записку, где сообщал, что отправился на поиски следов своих родителей. Джек тоже исчез, из чего Филипп заключил, что все это как-то связано с матерью Джека, этой ведьмой Эллен, и что Джонатан не спросился у Филиппа из боязни, что тот может запретить ему покидать монастырь. Вернуться они должны были как раз утром, но подзадержались. Приор был уверен, что Эллен вряд ли что добавит к рассказу Франциска. Когда тот закончил, начал говорить Филипп. «Ребенок не мой, клянусь Богом. Я остаюсь целомудренным, как завещано нам апостолом Павлом, и готов ответить, почему я относился к этому мальчику как к собственному сыну». Филипп вновь обвел взглядом собравшихся. Он решил, что единственным выходом будет говорить только правду, и надеялся, что Господь скажет свое слово достаточно громко, чтобы одолеть душевную глухоту Питера. «Когда мне было 6 лет, — продолжал Филипп, — мои родители погибли. Их убили в Уэльсе воины старого короля Генриха. Меня моего брата спас аббат из близлежащего монастыря. И мы росли под присмотром монахов. Я был монастырским сиротой. И я знаю, что это такое, когда постоянно хочется материнской ласки, несмотря на заботу и внимание со стороны братьев-монахов. Я понимал, что Джонатан испытывал те же чувства, поскольку на себе познал, что испытывает человек без родительского глаза, когда тебе некого назвать матерью или отцом. Как и он, я стыдился того, что вынужден доставлять кому-то лишние хлопоты, искать милосердие у чужих мне людей. Я часто спрашивал себя, за что я лишен всего того, что даровано другим. Я знал, что по ночам этот ребенок мечтал о теплой материнской груди и нежном голосе, жаждал встречи с той единственной женщиной, которая беззаветно любила бы его. Архидиакон сидел с каменным выражением на лице. Филипп вдруг осознал, перед ним самый худший из христиан. Он старательно выискивает все дурное в людях, находит любую возможность предать человека опале, не признает никаких оправданий и всегда требует самого сурового наказания за малейшую провинность. Ему незнакомо христианское сострадание и прощение. Он словно насмехается над великодушными заветами Христа. Такими были фарисеи, — подумал Филипп. Неудивительно, что Всевышний предпочитал делить трапезу с хозяевами трактиров и грешниками. Он продолжал говорить с грустью, понимая, что слова не способны поколебать праведность Питера, который тот прикрывался как щитом. «Никто так не заботился бы о мальчике, как я, не считая, конечно, его родителей, найти которых мы не смогли. И на то была ясная Божья воля». Он замолк. В храм вошли Джонатан с Джеком, а между ними стояла Эллен. Она постарела, волосы стали совсем седыми, лицо покрыли глубокие морщины. Но вошла она как королева с высоко поднятой головой, а золотистые глаза ее сияли так, словно она бросала кому-то вызов. Филипп был слишком удивлен, чтобы протестовать. Высокий суд молчал, когда она вошла в неф и встала против архидиакона Питера. Голос ее зазвучал в тишине, как из горна, и эхом отозвался в верхнем ярусе окон собора, построенного его сыном. «Клянусь всеми святыми, что Джонатан, сын Тома Строителя, моего умершего мужа, его первой жены Агнес!» Собравшиеся в зале священники подняли страшный крик. На мгновение все утонуло в нем. Филипп был в замешательстве. «Том Строитель? Джонатан, сын Тома?» Когда смог, наконец, посмотреть на своего воспитанника, он понял — это правда. Они похожи не только ростом, но и лицом. Джонатану не хватало лишь бороды. Первое, что почувствовал Филипп — горечь утраты. До сего дня он был самым близким Джонатану человеком, но Том — его родной отец. Это неожиданное открытие многое может изменить. С этой минуты Джонатан станет сыном Тома и только, а для Филиппа он потерян. Приор тяжело опустился на скамью. Когда шум понемногу стих, Эллен рассказала, как Джек в то холодное утро услышал плач и нашел младенца, как они с Томом прятались в кустах, наблюдая за Филиппом и монахами, которые, закончив утренние работы, возвращались в монастырь и встретили у ворот Франциска с младенцем на руках, про Джонни 8 пенсов, кормившую ребенка с помощью тряпочки, смоченной в козьем молоке. Филипп вдруг вспомнил, с каким интересом Том выслушал его рассказ о найденыше. Ему тогда показалось, что тот так внимателен из прирожденного чувства сострадания, но, казалось, он горел желанием узнать все о своем сыне. Тома явно тянуло к мальчику, особенно когда тот впервые пошел, а потом превратился в озорного непоседу. Никто тогда не обратил на это внимания. Все монахи привязались к Джонатану, а поскольку Том постоянно находился на церковном дворе, его привязанность к мальчишке казалась вполне естественной. И только сейчас, оглядываясь назад, Филипп понимал, что забота, которую Том проявлял о Джонатане, была не совсем обычной. Когда Эллен села, приор понял, что его невиновность доказана. Ее откровения были столь ошеломляющими, что он на время забыл о суде. Рассказ о рождении ребенка, о смерти Агнес, об отчаянии и надежде, о старых тайнах и бесконечной любви неоспоримо свидетельствовал о целомудрии Филиппа. Слова Эллен прозвучали столь убедительно, что о продолжении суда не могло быть и речи. Даже у Питера не хватило бы духу обвинять Филиппа после всего, что было сказано. Уоллерон проиграл. Однако епископ не был готов признать свое поражение. Ткнув пальцем в сторону Эллен, он спросил. «Ты говоришь, том строитель сказал тебе, что ребенок его?» «Да». В ее голосе звучала тревога. «Но это некому подтвердить. Марта не пошла за тобой в монастырь. Нет. А Том умер. И ты единственная, кто слышал это признание от Тома. Твой рассказ проверить нельзя». «Какие же еще нужны доказательства?» — с пылом произнесла Эллен. «Джек видел брошенного ребенка. Франциск подобрал его и отнес в монастырь. Мы с Томом видели это. Сколько еще свидетелей требуется?» «Я не верю тебе», — сказал Уоллерон. «Не веришь мне?» Филипп заметил, как Эллен задрожала от злости. «Ты мне не веришь? Ты, Уоллерон Бигот, который столько раз лжесвидетельствовал!» Филипп почувствовал приближение катастрофы. Уоллерон побелел. «Что-то за всем этим кроется», — подумал приор. Филипп посмотрел на Эллен и спросил ее. «Откуда тебе известно, что епископ замешан в лжесвидетельстве? Почти 50 лет назад в этом монастыре томился узник по имени Джек Шербур», — ответила она. Уоллерон прервал ее. «Суд не интересует дела давно минувших лет». «Но почему же?» — сказал Филипп. «Обвинения против меня основаны на мнимом прелюбодеянии, якобы имевшем место 35 лет назад. Ты потребовал, чтобы я доказал свою невиновность. Теперь суд ждет того же от тебя», — и повернулся к Эллен. «Продолжай». «Никто не знал, за что его бросили в тюрьму, и меньше всего он сам. Но пришло время, его освободили и дали ему украшенную драгоценными камнями чашу, должно быть, в качестве платы за годы несправедливого заточения. Он не хотел принимать подарка. Ему чаша была ни к чему, а продавать на рынке такую дорогую вещь было опасно, и он оставил ее здесь, в Кингсбридже, в старом храме. А вскоре он был арестован Уоллероном Бигодом, тогда простым деревенским священником, незаметным, но честолюбивым. А чаша загадочным образом оказалась в сумке Джека. Его обвинили в воровстве и судили по показаниям трех человек — Уоллерона Бигода, Перси Хамли и приора Джеймса из Кингсбриджа. Джек был повешен». В зале стояла мертвая тишина. Первым ее нарушил Филипп. «Откуда тебе это известно?» «Я была единственным другом Джеку Шербуру. От него у меня родился сын, Джек Джексон, строитель этого собора». От рева голосов, казалось, дрогнули стены. Уоллерон и Питер одновременно попытались заговорить, но их голоса потонули во всеобщем гуле. «Они, конечно, жаждали зрелища», — подумал Филипп, «но такого вряд ли ожидали». Наконец, Питеру из Уоллегана удалось всех перекричать. «Зачем было трем законопослушным гражданам клеветать на невинного человека?» «Из-за денег», — ответила Эллен. «Уоллерон Бигот стал архидиаконом. Перси получил имение Хамли и еще несколько деревень. Я не знаю только, что выиграл приор Джеймс». «Я могу ответить», — донесся откуда-то голос. Ошеломленный Филипп вгляделся в зал. Голос принадлежал Ремигиусу. Старику было далеко за 70, он был совсем сед и, случалось, при разговоре бессвязно бормотал, но в эту минуту, когда он встал, опираясь на клюку, его глаза блестели, а на лице застыла тревога. С тех пор, как вновь вернулся в монастырь, он говорил редко, а жил тихо и смиренно. Филипп с нетерпением ждал, что последует дальше. На чью сторону встанет Ремигиус? Неужели воспользуется последней возможностью нанести удар своему давнему обидчику? «Я могу ответить, что получил в награду приор Джеймс», — сказал Ремигиус. «Монастырю отошли деревни Норт-Уорлд, Саут-Уорлд и Хандридейкер, а также лес Волдине». Филипп был потрясен. Могло ли быть такое, чтобы старый приор дал ложные показания лишь ради того, чтобы получить в монастырское владение несколько деревень? «Приор Джеймс всегда был плохим управляющим», — продолжал Ремигиус. «Монастырь был в большой нужде, и приор придумал, что дополнительный доход поможет решить наши проблемы». Старик помолчал и резко добавил. «Ничего хорошего из этого не вышло, скорее наоборот. Доходы немного увеличились, но приор Джеймс так и не смог вернуть себе самоуважение». Слушая Ремигиуса, Филипп вспомнил, каким сгорбившимся, словно побитым, выглядел последние годы старый приор, и понял, наконец, причину. «По чести говоря, — сказал Ремигиус, — Джеймс сам не лжесвидетельствовал. Он только показал под присягой, что та чаша принадлежала монастырю. Но ему было известно, что Джек Шербур невиновен. И все же он промолчал. И жалел об этом до конца своих дней. Еще бы, подумал Филипп. Большего греха для монаха не существует. Но Ремигиус еще не закончил. Мало кто из присутствующих здесь сегодня помнит, каким был монастырь 40 лет назад. Захудалым, с пустой казной, полуразвалившимся, порядка никакого. И все потому, что над приором давлело чувство вины. Перед смертью он исповедовался мне в своем грехе. Я хотел... Ремигиус умолк. Все собравшиеся напряженно ждали, старик глубоко вздохнул и подвел черту. Я хотел занять его место и восстановить нанесенный монастырю урон. Но Господь выбрал для этого другого человека. Он снова помедлил и не без усилий добавил. Я хочу сказать, Господь выбрал лучшего. И рухнул на скамью. Два давних врага спасли сегодня Филиппа. Когда, наконец, раскрылись старые тайны, он вдруг почувствовал, что воспринимал жизнь однобоко. Епископ Уоллорен был в бешенстве. С тех давних дней прошли многие годы, и он, должно быть, чувствовал себя неуязвимым. Он что-то шептал на ухо Питеру, а вокруг бушевало людское море. Питер вскочил со своего места и крикнул «Тишина!» Все затихли. «Заседание суда объявляю закрытым!» «Подождите!» — это был Джек Джексон. «Так не полагается! Я хочу знать, почему!» Не обращая внимания на Джека, Питер прошел к двери. Уоллорен двинулся за ним, Джек догнал их. «Почему ты сделал это?» — крикнул он епископу. «Ты солгал под присягой, а человек погиб! Ты что же, хочешь уйти от ответа?» Уоллорен смотрел прямо перед собой, бледный от страха, губы крепко сжаты, на лице едва скрываемая ярость. Когда он уже проходил в дверь, Джек бросил ему вдогонку. «Ответь мне! Ты лживый, продажный, бессовестный трус! Зачем ты убил моего отца?» Уоллорен вышел, и дверь за ним с шумом закрылась.